Глава 68. «Ваше Величество!» Мы шагнули внутрь, прикрыв за собой двери. Синий, цвета моря, ковер во всю спальню. Голубые, словно небеса, стены. А в центре широкая, как небольшая площадь, кровать. Резные деревянные стойки устремлялись под потолок. С них свешивался голубой балдахин с золотыми кистями по краям. И вот на этой роскошной кровати, в ворохе подушек, полусидел король, одетый в простую нательную рубаху. Но находился он в спальне не один. Рядом, на приставленном стульчике, во всем черном сидела седая, сгорбившаяся старушка. «Где все? Почему мне не несут еду? Прислали старую кормилицу и только!» Сразу начал возмущаться монарх. «Ваше Величество, переворот! Враги воспользовались вашим согласием на прививку и захватили власть!» Адлар снял с головы капюшон и поклонился. Его примеру последовали все мы. «Кто посмел?» Виск въедался в уши. «Ну зачем он так?» Впрочем, была и хорошая новость. Монарх, судя по виду, был совершенно здоров. «Мы не знаем, но руководит всеми ваш секретарь, герцог Барнаба Стали». «Казнить! Я приказываю его немедленно казнить!» Видимо, до него еще не дошел смысл наших слов. «Ваш дворец заполнен вооруженными людьми, и они подчиняются предателю», — продолжил Адлар. Кормилица у ложа короля беззвучно заплакала, а он только сейчас понял смысл происходящего. Глаза его округлились, рот приоткрылся, и он стал хватать им воздух, не в силах произнести ни единого слова. «Воды! Принесите ему воды!» — подсказала кормилица, и один из храмовников вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Но почему до сих пор меня не убили?» Вот и меня интересовал тот же вопрос. «Черная оспа! Заговорщики ее боятся, они не верят в промысел Всевышнего. Герцог своими глазами видел, как вас заразили. А сейчас ждут, когда вы сами...» Отец Клаус не договорил, но всем и так стало ясно, что он имел в виду. «Головы всем отрублю!» — рявкнул храбрый король. Я все это время судорожно соображала, как спасти его величество. «Во дворце есть тайные ходы?» «Нет, я не хотел, чтобы кто-нибудь мог из-под тишка напасть. Кто знал, что так обернется?» «Сколько обычно длится болезнь?» — обратилась я к храмовникам. «День. Редко, когда два и больше. Либо на поправку, либо человек умирает в горячке и жутких муках», — сказал отец Клаус. «Нам требуется выиграть время. Мы непременно что-нибудь придумаем. Вернитесь к заговорщикам и сообщите, что его величество плох. Скажите, к утру отойдет к Всевышнему». «Да как ты смеешь?» — подскочил на ложе монарх, но я примирительно выставила вперед ладони и объяснила свой план. «А если не сработает?» — он прищурился. «Значит, нас всех убьют, потому что мы вас не оставим одного». «И что дальше?» «Будем думать». Я первым делом подошла к распахнутому окну и посмотрела вниз. Этаж пятый, не меньше. «Другой выход на улицу есть?» «Конечно нет, это же королевские покои», — гордо заявил король, но когда понял, к чему я веду, то глубоко вздохнул и опустил голову. «Итак, что мы имеем? Два барона, которые, возможно, сносно умеют драться на дуэли, но не против толпы профессиональных воинов. Я и 10 монахов. Ни о каком сопротивлении речи быть не может, только хитрость и смекалка. Нам на руку, что заговорщики боятся болезни. Мы попытаемся выиграть время. Может, сплести из нарядов его величества веревку и по ней спуститься?» Я снова выглянула в окно. Ага, оно выходило на дворцовый парк, а из него, насколько я помню, так просто не попасть на улицу, то есть на свободу. Я мерила шагами покои от окна до двери и мысленно перебирала варианты, пока в голову не пришла совершенно безумная идея. Безумная по своей дерзости. «Мы выйдем так же, как и зашли. Ваше Величество, вы идти сможете?» «Конечно, я здоров». «Это прекрасно. Но есть и плохая новость. Кому-то придется остаться и занять ваше место. Наверняка заговорщики нас пересчитали, да и лишней сутаны у нас нет». «Я останусь», — вызвался отец Клаус. «На храмовника руку не поднимут. Проклятие грозит всему роду, поэтому мне ничего не угрожает». «Какие хорошие законы. Будем надеяться, что в приступе ярости заговорщики вспомнят о проклятии». «Ты уверена? А если попросят снять капюшоны?» «Мы его и всех нас выможем сажей. Придумайте только какое-нибудь оправдание этому, что-нибудь из церковного канона». «Ну, вот если кровью, то можно было бы списать на защиту от оспы. Кровь же красная». Мы с друзьями переглянулись. «В принципе, нам достаточно немного крови, и если надрезать всем троим руки, то должно хватить на всех. У меня волосы, я вспомнила про длинную косу, и платье». «Обрежем и переоденем в рубаху его величества, если он не против». «Берите все, что хотите», — легко отмахнулся король. «Вон за той дверью вы найдете груды одежды». Он показал на скрытую в стене нишу, за которой и правда виднелась дверь. «Хорошо придумано. Выходить будем по темноте. Заговорщики устанут за день. Может, успеют напиться к тому времени. Потёмки нам в помощь». «Но я же умру от голода до вечера», — простонало его величество. Нашел о чем сокрушаться перед лицом смерти. Но понять его можно, не привык ни в чем видеть отказа. «В предыдущем зале на столе есть фрукты. Сходите за ними». Я дала указание храмовникам. «Да проверьте, что в кувшинах. Если вода, несите сюда». И тут в покое вошел посланник, который ходил к заговорщикам с печальной новостью. «Они рады. Приказали нести всем вина. Собираются праздновать». «Мое вино!» — взвизгнул его величество и силой ударил кулаком в подушку. «Нет, если он будет и по дороге так визжать, нас точно всех перебьют». «Ваше величество, это нам только на руку. Пусть пьют больше. Вы потом с них золотом за каждый глоток возьмете». Хищная, недобрая улыбка была мне ответом.